Глава 117. Сегодняшний день был солнечным. Цветы распустились, радуя глаза прохожих людей своими разноцветными лепестками. Пчелы летали, а птицы пели. Небо было синим и ясным, словно зеркальное отражение океанской воды. И прямо под ними стояла святая жрица. Она наслаждалась солнцем и запахами ухоженного сада. Ее глаза были закрыты, а на уголках рта застыла улыбка. И все это явственно доказывало ее чистоту и невинность. С виду она и вправду обычная красивая девушка, заслуживающая звания святой жрицы. Артпе подметил, что даже ее одежда была достаточно простой, мало чем отличающейся от всей прочей. Это было однотонное белое платье, украшенное золотым крестом, которое был символом святой жрицы. При этом единственным аксессуаром, который украшал это платье, были черные волосы святой жрицы, не спадающие ей на спину, словно настоящий водопад. И вот, стоящая под лучами солнца, она, казалось, была окружена настоящим божественным ореолом. Даже Артпе, зная ее истинную природу, чуть не поддался этому обворожительному облику. «Я знаю, что погода хорошая, но спать стоя негоже», подойдя ближе к ней, произнес Артпе. «Герой!» Слегка дернувшись, воскликнула жрица. Она была сильно удивлена, поскольку не ожидала здесь увидеть одного из героев, график которых практически не предоставлял им свободного времени. «Майтл и без меня совсем отлично справится. Я просто не могу часами стоять на балконе и махать толпе руками. Кроме того, мне не доставляет ни малейшего удовольствия слушать скучные байки, рассказываемые этими старыми скрягами. А вот Майтл, все это очень даже интересно. Но, не выполнив эти задачи, тебе будет тяжело получить признание Палладии. Если все это будет делать только Майтл, ее положение будет возрастать, а твое падать. Мне плевать, что другие думают обо мне. Более того, я хотел поговорить с тобой. Наедине». «Ох, ох». От этих простых слов щеки святой жрицы тут же покраснели. Она была так смущена, что попросту не знала, что делать. Это даже заставило Артпе задуматься, как она вообще могла произнести столь ужасные слова, находясь в его комнате. Может, все-таки Сильпеннон что-то напутал? Однако, к сожалению, святая жрица действительно прогнила. И причиной тому было вовсе не внешнее воздействие, а произошедшие изменения внутри нее. Изначально Вадинетта была похожа на Арию. Она была невинной девочкой, воспитанной в хорошей семье. Фактически, у нее не было возможности встречаться с мальчиками того же возраста, что и она. Именно поэтому она росла, решив, что должна посвятить себя исключительно герою. «Я понимаю. Конечно, нехорошо, чтобы мы общались, не уведомив об этом его святейшество, но ничего не поделаешь. Давай присядем вон там», — произнесла взволнованная Вадинетта, указывая в сторону небольшой беседки. «Отлично». Как только они пришли к месту назначения, девушка собиралась было сходить за чаем. Однако Артпе остановил ее, вытащив из своего пространственного мешочка настоящий чайный сервиз. «Ты носишь с собой чайный сервиз?» — спросила порядком удивленная жрица. «Ну, по правде говоря, это не обычный сервиз. Это артефакт». «О, ясно». Чайник, ровно как и чашки, автоматически проверял чайные листья на наличие у них ядовитых свойств. Также они должны были идентифицировать любые магические эффекты. Если данные эффекты были отрицательными, они устранялись, а если положительными, то усиливались. Другими словами, это был артефакт, обладавший отличными способностями. А после троекратного усиления он стал еще сильнее. Более того, если ты введешь в него ману, он произведет чистую воду, ну и, естественно, закипятит ее. О, Господи! Тем не менее, главная сенсация сегодняшнего дня оказался вовсе не чайный сервиз. Артпе осторожно опустил руку в пространственный мешочек и осторожно вытащил небольшой сверток. Даже будучи упакованным, его содержимое уже источало приятный аромат. «Это же...» «Да, это листья мирового древа. Я получил их после того, как помог эльфам». «Ох, ох, я слышал об этом инциденте. Жадные люди хотели уничтожить Лес Вечности, и если бы не герой...» В таких вопросах, как этот, святая жрица вела себя абсолютно адекватно. Она словно становилась совершенно другим человеком, отчего Артпе мог лишь тяжело вздохнуть. «Кажется, ты силен не только в магии. У тебя есть большой талант и к другим дисциплинам», — проговорила Вадинетта. «Нет, в основном я использую только магию». Тем временем чайник закипел, начав источать ароматный запах. Затем Артпе подождал, пока температура чая не опустится до более-менее приемлемой, после чего разлил его по чашкам. И вот когда Вадинетта сделала глоток этого чая, ее голубые глаза окрасились в золотистый цвет, и девушка невольно произнесла: «Я так счастлива, что хочу сделать этот день праздником». «Хорошая идея». «Да, нужно будет поговорить об этом с папой». Услышав это, Артпе никак не мог взять в толк. Она шутила или действительно собиралась сделать это? Он даже задался вопросом, может, ему все-таки не стоит принимать эту женщину в свою группу. Ее поведение несколько чрезмерное, однако она так поступает, потому что я герой? И что, черт возьми, мне со всем этим делать? Артпе даже не предполагал, какие шаги ему нужно предпринять, чтобы вернуть Вадинетте здравый рассудок. А поскольку Сильпеннон отказался от выполнения этой задачи, он мог рассчитывать лишь на себя, и это его сильно напрягало. «Герой! Герой!» — прозвучал голос Вадинетты, выведя его из-за раздумий. «Ты о чем-то хотел меня спросить? Я немного знаю о внешнем мире, поскольку всю жизнь провела здесь». «Ах, да, это... Скоро ты станешь частью нашей группы, так что было бы странно, если бы мы ничего не знали друг о друге. Я просто хотел узнать тебя поближе». «Значит...» — отведя взгляд в сторону, пробормотала Вадинетта. «Ты тоже расскажешь о себе?» «Конечно», — стараясь выглядеть как можно благожелательнее, ответил Артпе. «Ну что ж, мне действительно нечего рассказать о себе, поэтому я начну сначала», — слегка покраснев заговорила святая жрица. Казалось, она наконец-то отложила в сторону мысли о том, как разлучить Артпе с Майтел, и начала рассказывать ему о себе. Тем временем Майтел прикрывала отсутствие Артпе, выполняя все запланированные в Лихозете задачи. Она широко улыбалась всем первосвященникам и без устали махала рукой простолюдинам. А затем, когда она наконец-то вернулась в свою комнату, то обнаружила распластавшегося на кровати Артпе. Он выглядел как сушеный, вывалившийся из мешка кальмар. Привет. Артпе, отчего ты так устал? Ох, от женщин. То-то же. Я надеюсь, после этого ты запомнишь, что все женщины, кроме меня, плохие. Я рада слышать, что ты признал этот факт. Глупышка. Артпе несколько часов кряду пришлось быть один на один с Вадинеттой. И на протяжении всей этой встречи думать о том, чего она хочет, и как эти запросы удовлетворить. В связи с этим он сильно вымотался, причем больше психологически, нежели физически. И вот, услышав это объяснение, Майтел подошла к кровати и плюхнулась рядом с ним. К ее привычному запаху примешались легкие нотки пота, вызванные тем, что девушка целый день была на ногах, и Артпе, почувствовав их, слабо улыбнулся и произнес: «От тебя пахнет потом. Иди в душ». «Это уже слишком. Я целый день отдувала за нас двоих, а ты мне такое говоришь». «Неужели эти стариканы сделали что-то ненормальное?» «Нет, они были довольно сдержаны. Однако я обнаружила достаточно много людей, от которых исходит точно такой же раздражающий запах, как и от папы». «Может, это просто запах холостяков? Хе-хе-хе!» – пошутил Артпе, за что Майтл стукнула его по голове, а затем и вовсе запрыгнула сверху. «Эй, тяжело! Ты целый день провел с другой женщиной, это расплата!» «Пощади, я и так устал! Днем я тебя отпустила, но ночью ты никуда от меня не денешься!» Как и ожидалось, Майтл была так же опасна, как и святая жрица. А потому Артпе поспешно принял кое-какое решение и произнес: К сожалению, я буду вынужден навестить ее и ночью». «Артпо?» В голосе Майтл слышались по-настоящему железные нотки, однако герой был непреклонен. «Важно держать ее занятой и днем, и ночью. Я должен убедиться, что она не задумает ничего скверного. Не переживай, я не думаю, что у нее действительно есть какие-то чувства ко мне». «Ты что-то задумал. Наверняка то самое, о чем не хотел рассказывать мне». «Это единственное, чего я не буду делать, так что ложись спокойно спать». Впоследствии Майтл перестала допрашивать Артпе и начала щипать его за щеки и щекотать ребра. Похоже, она не понимала, что эти действия были скорее вознаграждением, чем наказанием. «Артпе, это все действительно слишком. Я хочу, чтобы ночью ты спал рядом со мной. Это приносит мне удовольствие». «Разве не пора найти какое-нибудь другое удовольствие?» «Ни за что. Хе-хе-хе». «Так, хватит уже меня щекотать. И щипать тоже хватит. Ты что, совсем не знаешь, что такое стыд?» «Я уже давно похоронила его». А в то время, как Арт поборолся с Майтл, Сильпанна наконец-то проснулся и медленно открыл глаза. А затем он понял, что прямиком на него смотрит Ария. Ты что делаешь?» «Твое лицо. Это не лицо вора. Как-то странно все это». Конечно, за выбором такой профессии стояли определенные обстоятельства. Однако Сильпеннан не хотел рассказывать о деталях своего мрачного прошлого. Тем не менее, эта чистая, незапятнанная девушка, казалось, сама все поняла. «Ничего необычного не произошло?» — спросил вор, поднявшись с кровати. «Я пропустил утреннюю перекличку. Тем не менее, все равно не замечают, так что это не проблема». «Ты говоришь о таких грустных вещах, словно это какие-то пустяки», — горько улыбнувшись, ответил Сильпеннан, после чего обвел взглядом комнату и добавил. «Твое руководство выделило Артпе действительно роскошные покои». «Святая жрица решительно настаивала на этом». «Она не святая жрица, а самая настоящая ведьма». В приказе его святейшества говорилось, что никто не должен входить в эту комнату, поскольку герой мог в любое время воспользоваться ею в личных целях, и благодаря этому данная комната стала базой Сильпеннана. «Кстати, я принесла тебе кое-что поесть». «Спасибо большое», — ответил вор, взяв в руки кусок хлеба. Затем он развернул на столе карту и принялся ее внимательно изучать. Это была карта, над которой он начал работать еще с прошлой ночи, и на ней постепенно начала вырисовываться вся нулевая зона. «Артпе сказал, у нас есть всего неделя?» «Этого слишком мало. Как мне обойти всю нулевую зону всего за неделю? Более того, я могу передвигаться только ночью». «Вообще-то, после вчерашнего разговора с героем, я немного попрактиковалась и...» «А?» Перестав смотреть на карту, Сильпеннан поднял голову, но... Арии нигде не было. Он отчетливо слышал ее голос, но при этом ее не видел. «Теперь я могу скрываться немного лучше». «Ты смогла обучиться этому всего за один день?» «Ну, я ведь и так более-менее понимала то, как работает моя способность. Разве у других людей не так?» Слегка недоуменно склонив голову, спросила Ария, отменив действие маскировки. И это был настолько милый жест, что даже Сильпеннан не выдержал и улыбнулся. «Теперь никто меня не найдет. Вот почему я могу тоже участвовать в исследовании». «Что ж, отлично. Если ты хочешь помочь, я не против». «Хочу. Я хочу, чтобы наша церковь стала чистой снова». Изо всех сил, пытаясь сдержать свое волнение, воскликнула Ария. И Сильпеннан был этому только рад. Благодаря поддержке Артпе, он был с ног до головы увешан артефактами, а теперь рядом с ним появился еще и человек, обладающий врожденной способностью. Другими словами, все его беспокойства были напрасными. Вряд ли их найдут, даже если они проникнут в самые глубины нулевой зоны. Итак, каждый из товарищей продолжал выполнять свою миссию, пытаясь достичь максимально эффективного результата.